Я называю лишь некоторые основные категории, и каждая из них образует свою самостоятельную группу в громадном смехохоре нашей великой демократии. То, что у одного человека вызывает слезы, другого может смешить. Как я уже сказал, причина смеха обнаруживает уровень развития человека. Одни смеются тогда, когда у них щекочут подмышками, другие же, когда видят кровь и убийство. Американцы очень легко от души смеются над немецкой воинственностью, когда немцы сидят в лагере военнопленных. Но если они снова окажутся на фронте противниками немцев, тогда они будут смеяться над самими собой, чтобы в смехе почерпнуть силу и храбрость. Итак, стало быть, у каждого человека имеется свой характерный смех. Это заметно лучше всего тогда, когда этот смех вовсе не соответствует обстоятельствам. Общительный, открытый тип смеется естественно, свободно и честно, тогда как замкнутый посмеивается про себя и как бы внутрь себя. Особую группу составляют люди, которые умеют и осмеливаются также смеяться над самими собой. К этой категории относятся многие большие писатели, философы и художники. Их смех раскрывает очень многое, вечный комизм всемирного цирка. Мне думается, мистер Финн, что и вы принадлежите к этой последней категории. Джерри вздрогнул от неожиданности. «Кто знает», — сказал он уклончиво, — «хотя в настоящий момент у меня нет ни малейшего желания смеяться. Я еще не рассказал вам, что у меня сегодня ночью украли чемодан и все деньги». Мистер Минвеген рассмеялся от всего сердца. «Вы счастливчик? У меня вот уже 10 месяцев абсолютно нечего красть. Кстати, кто вы по специальности?» «Учитель», — ответил Джерри стыдливо, — «и журналист, и еще помощник хиропрактика». Теперь психолог сделался серьезным, ибо он втайне надеялся, что Джерри может оказаться каменщиком или, по крайней мере, плотником. Мистер Минвеген подумал о будущем, которое ждет его собеседника. «Мистер Финн, а нет ли у вас еще каких-нибудь других специальностей?» «К сожалению, нет», — ответил Джерри печально. «Может быть, вы играете на каком-нибудь инструменте?» «Нет». «Может быть, вы умеете танцевать модные танцы, свистеть, боксировать или играть в футбол?» «Нет». «А петь, ходить на руках, делать фальшивые деньги, чревовещать или плясать на проволоке?» «Нет, нет». Мистер Минвеген грустно покачал головой. «Тогда у вас нет иного выхода, как спуститься в шахту или сделаться хобо». «Если вы пойдете на шахту, всегда будут только две возможности. Или снова стать безработным, или погибнуть при несчастном случае. Если же вы сделаетесь хобо, перед вами откроются десятки возможностей». Мистер Минвеген ждал ответа Джерри, но наш герой устремил свой отсутствующий взгляд в беспредельную даль. «Я уже ни во что теперь не верю», — наконец ответил он мрачно. «Ну вот еще», — воскликнул психолог, — «вы только стали критичны, а верят все. Каждый человек верит, даже скептики. Миллионы людей верят, что Земля круглая, потому что им когда-нибудь случилось увидать глобус. Американские хобо верят в преимущество вечного странствования, потому что дорога всегда куда-нибудь да выведет. Каждый американец верит, что умрет миллионером, и поэтому живет, улыбаясь, участвует в общественных мероприятиях и выполняет свои гражданские обязанности. Каждый имеет право принимать участие в чем-нибудь. Правда, В общей массе есть очень много людей, у которых осталось лишь право участвовать